Юрген, что послушать? Раз-два, раз-два, раз-два, три. Ну, а что, на радио уже сидим. Мы сейчас буквально перед самой программой немножко так шутили по этому поводу. Меня зовут Юрген Табалин. Напротив меня сидит мой приятный собеседник Олег Тихомиров. Я покраснел от комплимента. Спасибо. Приветствую, друзья. И так как у нас музыкальная программа, то мы, естественно, будем слушать музыку. Сегодня будет замечательная музыка в исполнении замечательного музыканта, пианиста, композитора. Зовут его Марк-Андре Амлен. Ну и, как обычно, небольшая такая предыстория, наверное, даже вот так вот, предисловие такое. Ну, потому что я по-другому не могу. Собственно, почему у нас сегодня... Нет, ну если бы ты мог по-другому, то тогда тебя бы здесь не было. Поэтому просто бы включали музыку хорошую и слушали. А раз ты пришел, ну рассказывай тогда. Ну, я сегодня, вот обещаю, я сегодня коротенько. Коротенько. Это он, друзья мои, он врет. Я каждую программу это обещаю. У него три страницы текста, я вот сейчас сижу, я вам вот честно говорю. Погоди, у меня, между прочим, как у Джеймса Джойса, понимаешь, у меня две страницы текста непосредственно и одна страница примечаний. Представляете? В общем, готовьтесь. В общем, что я хочу сказать. Программа моя, ну, как ни крути, она получается все-таки какая-то такая очень личная, да, программа. Я частенько люблю и приветы в ней передавать там знакомым и малознакомым друзьям, родственникам и это, так далее. Это, в общем, филиал «Поля чудес», если что. Ну, да, только меня. Только без капусты консервированной. Да, ну и так как вот все как-то вот очень лично происходит в моей программе, в моей жизни, вот сегодняшнюю программу я бы хотел посвятить, ну, то есть вся программа, она будет такой маленький музыкальный привет моему сыну Эрику. Дело в том, что мой сын, замечательный молодой человек, уже юноша, он увлекается фортепианной музыкой. Мало того, он сам играет, и я так понимаю, что он нацелен стать полноценным пианистом. И у него вот пока что... у него все пока что получается. Пианино ты ему купил. Ну, пианино у него есть хорошее. Это главное. Об этом. И у нас с ним, в принципе, где-то, я так понимаю, вкусы пересекаются очень сильно в какой-то музыке, в каких-то исполнителях. Но мы обычно с ним просто ее слушаем, но как-то не разговариваем. Да, ну, я тут точно знаю, что ему нравится Марк-Андре Амлен, так же, как и мне. Поэтому, ну, вот так вот. Поэтому сегодняшняя программа, она будет немножко посвящена Эрику. Эрик, привет. Так скромно, так сказал. Немножечко посвящена. Вот. Понятно. Я предлагаю, вот это, собственно, была предыстория, такая предисловие. Я предлагаю прямо сейчас начать уже слушать Марка Андре Амлена, а потом уже продолжать разговаривать непосредственно про него. Начнем мы с такой композиции. Это композиция, скажем так, это произведение замечательного такого композитора, которого зовут Шарль Валантен Алькан. Называется, ну, под номером 6, называется «Баркаролла». Исполняет Марк Андре Амлен. Thank you. Итак, кто же он такой, этот музыкант? Франко-канадский пианист-композитор Марк Андре Амлен начал свои занятия на фортепиано в возрасте 5 лет. И вот что интересно, в 9 лет он уже выиграл первую премию на канадском музыкальном конкурсе. Когда Марк Андре был еще очень молод, его отец, а его отец он фармацевт и, собственно, тоже увлеченный пианист и как исполнитель, и как слушатель, познакомил мальчика с произведениями, и они слушали, и, собственно, Шарля Валентена Алькана, и Леопольда Годовского слушали, Сарабджи слушали. И в 9 лет Марк Андре, он, собственно, пошел учиться в частную школу имени Венсана Денди при Монреальском университете. И учился, между прочим, он у Ивона Юбер. Ивона Юбер – это, ну, скажем так, это такое имя в пианистической школе. Я понял, ну, что это имя. Это, я к тому, что, ну, я к тому, что это непростой человек. Я немножко разбавляю просто твою лекцию, ради бога, извини. Это, ну, я разбавляю, вот, чтобы слушатели понимали, что это радио. Я уже приготовился читать. Нет, ну... Не, ну, немножко надо рассказать, да. Три страницы, конечно, куда же. Нужно успеть все, понимаешь? Зря писал, что ли, три страницы. Конечно, надо обязательно... А вот, детство у него прошло, собственно, на родине, в Канаде. А в Монреальском университете вот он учился у Ивона Юбера, потом он решил поучиться, уехал в Штаты, в Филадельфию, отучился там в университете Темпл, тоже, кстати, очень хороших преподавателей. Вот народная молва говорит, что Амлен, он выучил, ну это так вот, к примеру, о том, что за человек, да, он выучил сложнейшее произведение Сарабджи, опус «Клависимбалистикум», вот так вот он называется, который длится около 4 часов. Он выучил его наизусть в 17 лет. Однако целиком он его так и не сыграл. А по одной простой причине, что сам Сарабджи, у него, ну, в одно время у него был очень строгий запрет на исполнение, там, скажем, вот своих произведений. Там очень тоже такой был непростой человек, непростой композитор. Однако он переворачивал страницы Джеффри Дугласу Мэджу. Это единственный пианист, которому автор разрешил исполнять это произведение. Когда тот, собственно, исполнял эту вещь на концерте в Монреале в 1084 году. Вот, понимаешь, вот так вот. То есть вот пианист экстра-класса, который наизусть знает это произведение, любит его, все, но он не может его играть, потому что, ну как, он на самом деле мог бы обнаглеть и сыграть его, но нет. Он интеллигентный человек. Сарабджи сказал, нельзя. Ну, хорошо, нельзя, ладно, все. Ну, хотя бы с эти... Ну, странички попереворачивать. Да. Как у них сложно все в этом, в пианистическом мире. Замечательно у них все в пианистическом мире. Я вот сейчас предлагаю послушать интереснейшую композицию. Это будет произведение Алексиса Вайсенберга, называется «En avril à Paris». «В апреле в Париже». Это произведение, это часть большого сложного произведения, называется «Шесть аранжировок Шарля Трене». Шарль Трене, ну, помнишь, да, это вот известный французский шансонье. Конечно. Которого все знают по песне «Ля Майя». Конечно. «Море». Вот. Собственно, альбомы, единственный, кстати, альбом, который у меня есть из всех, а их у меня достаточно много, к сожалению, они в цифровом варианте, не в виниловом, как бы хотелось мне, но это вот единственный пока что альбом, где, собственно, Амлен играет джаз, он так и называется, In a State of Jazz, и вот композиция с него сейчас прозвучит. Thank you. Гоблин. Что послушать? Вообще, кстати, удивительная запись, и удивительна она в первую очередь тем, что, собственно, Алексис Сигизмунд Вайсенберг, он в первую очередь известен именно как пианист, пианист-виртуоз, ну, то есть не как композитор, да, а именно как исполнитель. И вот, пожалуйста, оказывается, тоже человек страдал композиторством. И Марк Андре Амлен, он нашел и исполнил. Амлен вообще очень интересный исполнитель. Интересный в том плане, что он находит каких-то, скажем так, малоизвестных, либо очень сложных для исполнения композиторов. И, собственно, занимается тем, что записывает альбомы. У него очень много альбомов, объединенных какой-то вот одной тематикой, допустим. Очень много, я заметил, он любит исполнять русских композиторов. Он пишется, кстати, на Гиперион Рекордс. Это очень интересно сама по себе. Это отдельная история, там, как эта студия появилась. Это лондонская студия. Ее в свое время сделал человек, который, ну, он просто такой был бизнесмен, занимался тем всем, ну, и почему-то вот ему нравилось с записями заниматься, и в конце концов он создал студию «Гиперион», а по первости у него не хватало денег, и он подрабатывал шофером, чтобы все заработанные деньги вкладывать в производство дисков. Но потом он сделал себе большое имя и своей студии, потому что Гиперион как раз специализировалась на выпуске классики и на выпуске классики, скажем, не популярной классики, не той, которая на слуху, а именно такой интересной, то есть, скажем, теневых каких-то композиторов. Вот так вот. И вот Марк Андре Амлен, он сначала попробовал себя на разных американских студиях звукозаписи, и потом ему предложили перейти на Гиперион. И с тех пор он выпускает диски уже там, невероятное какое-то, неимоверное количество дисков выпустил. Один краше другого. И, как я уже говорил, он очень любит русских композиторов. Композиторов как прошлого века, там, и позапрошлого, так и композиторов современных, очень современных, прям актуальных композиторов. И я вот знаю, что мой сын Эрик сейчас, наверное, мысленно, вряд ли он сделает это вслух, но мысленно, наверное, запищит от восторга, потому что мы будем слушать «Токатину», опус 36, за авторством Николая Капустина в исполнении Марка Андре Амлена. Thank you. послушать? Я просто знаю, что мой сын Эрик, он любит творчество вот этого замечательного композитора Николая Капустина. И ему, наверное, будет вдвойне приятно услышать, собственно, произведение Капустина в исполнении тоже любимого Марка Андреа Млена. Ну, а почему нет? Я открою маленький секрет. Вот я сейчас не удержусь просто. Интересно, какой есть секрет. Нет, я это уже знаю. Ты уже со мной поделился. Но мы на радио, понимаешь? Нужно открывать. Юрген так старательно упоминает свою семью. Не только потому, что он ее любит. Безусловно, в чем мы не сомневаемся. Но и он знает, что его придут. Когда он придет домой вечером, его похвалят и накормят десертом. Юрген, ты его заработал. Молодец. Ну да. Да, я молодец, я всегда молодец. Я предлагаю, я как обычно по своей вот этой, не знаю, какой-то привычке заглатывать больше, чем я могу проглотить, я притащил очень много композиций Марка Андре, и я боюсь, что у нас, скорее всего, все не влезет, поэтому я думаю, что я сейчас даже подводить особо не буду, я просто объявлю, кто это. Сейчас это будет трио, это будет Анжел Дюбо на скрипке, Ален Марион на флейте и, собственно, герой нашей программы Марк Андре Амлен на фортепиано. Будут исполнять они композицию Богуслава Мартиню, который называется «Аллегро Вива». Да, друзья мои, вы ничего не перепутали, это программа «Юрген, что послушать?». Я начал, как обычно, в своей манере сыпать какими-то там датами, именами и так далее. И боюсь, что я опять могу о самом главном не рассказать. Как? Собственно, почему у нас сегодня Марк Андре? Ну, естественно, это имя в профессиональном кругу и в музыкальном кругу исполнительском, да, и в профессиональном, там, скажем так, слушательском, наверное, можно так сказать про слушателей, которые серьезно относятся вот к классической музыке, да. Как мы с тобой. Как мы с тобой. Но, безусловно, Марк Андре, он не звезда. Не звезда в том плане, что это, ну, не из тех людей, которые у всех на слуху, вот все их знают, да, как, ну, там, не знаю, кого, ну, первого попавшего. Ну, Филипп Киркоров, например. Нет, ну, завтра, кстати, нет, будет нет, даже, Филипп, даже, да. даже вот как брать среди, скажем так, академических исполнителей, ну, та же, допустим, Анна Нетребко, да, вот она звезда, ее знают все. Даже Анна Нетребко, конечно. Даже те, кто прохладно относится к классике, либо вообще ее там не слушает, тем не менее, они знают, кто такая Анна Нетребко. Вот, там, Денис Мацуев, его тоже знают все, да, это ну, тоже звезда. Ну, нашего Дмитрия дорогого, да. Или да. Ну вот, а Марко Андре все-таки это человек более известный вот в профессиональной среде. А я, к стыду к своему, сам о нем довольно недавно узнал, буквально пару лет назад. И случайно узнал, и меня он поразил именно филигранностью своего исполнения и нежностью такой вот лирикой. И вот сейчас, не показывай мне злобно, вот сейчас уже это все будет. Олег сейчас мне грозит пальцем, что пора уже включать. Мы сейчас будем слушать «Ноктюр Комплен» авторства Йозефа Гофмана в исполнении Марко Андре Амлена. Слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Юрген, что послушать? Да, друзья мои, это программа «Юрген. Что послушать?» напротив меня. Меня зовут Олег Тихомиров. Так вот, напротив меня великий и ужасный Юрген. И он сидит и задумчиво чешет бороду, думая, как бы ему еще вставить во вторую половину нашей программы то невероятное количество композиций, которые он принес для того, чтобы нам их послушать. Думай, Юрген. Все очень просто. Как раз я перед рекламой начал рассказывать о том, как, собственно, я познакомился с творчеством Амлена. Случайным образом на одном из аудиофильских сайтов, где любят выкладывать там мега-крутую музыку в плане именно записи, да, то есть ту, которую полагается слушать там на каких-то дорогих, на дорогой аппаратуре, в дорогих колонках и так далее. И вот я там периодически... Музыка что-то для толстых себе... это называется. Ну, музыка для толстых, тем не менее, я хоть и толстый, я люблю оттуда иногда что-нибудь скачать, послушать, тем более, что сама музыка, которая там выкладывается, сами пластинки, очень шикарные. И вот однажды мне попалась пластинка с записями композиции там... было две сюиты Эйтора Вилла-Лобуша. Спроси меня, кто такой Вилла-Лобуш? Да я знаю, кто такой Вилла-Лобос, только обычно говорят. Но а... его, да, его принято во всем мире все-таки называть Вилла-Лобос, но так как он португалец, то правильнее все-таки будет говорить Лобош, Вилла-Лобуш, да. А, вот, у него есть две замечательные сюиты, которые называются «Мир ребенка» там, или «Детский мир». И вот эту пластинку я, значит, себе скачал, начал ее слушать, и вдруг я понял, что мне безумно нравится исполнитель, пианист, который это все играет. Mm-hmm. Причем этого пианиста я абсолютно не знаю, я первый раз вижу вот это имя, да, Марк-Андре Амлен, кто такой. И мне, вот что меня подкупило, и, видимо, я так понимаю, что я не один такой, что подкупает, то, что... великолепнейшая техника исполнения, филиграннейшая. То есть это действительно пианист-виртуоз. И вместе с тем, вот эта легкость исполнения, мелодизм, который остается в какое бы сложнейшее произведение он ни играл, не теряется мелодизма. То есть ты слушаешь именно композицию, да, ты слушаешь именно музыкальное произведение, а не следишь там за каким-то... Я тоже знаю умное слово. Это называется тонкая нюансировка. Молодец, вот, видишь, вот. Как ты меня хорошо дополняешь. Вот, собственно, после вот этой пластинки началось мое знакомство с творчеством Амлена, и я начал другие его пластинки находить. Сейчас у меня, не знаю, там порядка, наверное, 30 пластинок. С удовольствием все их слушаю. Еще все до конца, кстати, не послушал, потому что это та музыка, которая не требует какой-то суеты, не терпит ее, нужно их так вот... с чувством, с расстановкой. Сейчас мы будем слушать композицию, которая называется, если на русский язык ее переводить, ну, я, может быть, корявенько перевел, «Маленькая глиняная кукла мулатки». Собственно, это произведение как раз вот из сюиты «Мир ребенка». Вообще, конечно, Амлен из тех музыкантов, которым надо на цикл программ посвящать, поэтому я думаю, что ну, у нас уже много таких было исполнителей и композиторов, которые у нас потом имели продолжение, скажем, программы, да, поэтому я думаю, что вполне возможно, что мы, вернее, даже мы обязательно вернемся когда-нибудь к Амлену, вот, потому что помимо того, что он исполнитель, да, он же еще и композитор, и музыку он начал сочинять в 19 лет, и среди вот его фортепианных работ там есть цикл из 7 пьес, названный «Кон интимиссимо сентимента», интимные чувства такие, да. Есть еще незавершенный цикл из 12 этюдов в минорной тональности. Там есть у него произведения для других инструментов, там, допустим, для, к примеру, для трех труб. Ну, то есть человек занимается творчеством по полной. Он и играет, он и сочиняет. Но сегодня мы его слушаем в основном как пианиста, как исполнителя. Хотя будет, я надеюсь, все-таки будет сюрприз. Вот. И чтобы этот сюрприз случился, я предлагаю прямо сейчас послушать Амлена, исполняющего композицию. Это пиано-соната опус 26 Аллегро Виваси и Легьера за авторством Самуэля Барбера. Я, конечно же, старался, ну, как-то разнообразить, представить его в совершенно разных, да, ключах. Ипостаси. Ипостасях. О, спасибо. Меня немножко пугает микрофон. Ну, мы на радио сидим. А наушники не давят? Кстати, да. Хорошо, что подсказал. Вот так вот легче. Так вот. Я хотел, естественно, показать Амлена с самых разных сторон, и как, скажем так, виртуозного исполнителя, да, и как вот этого мелодиста, как ты там говорил? С тонкой нюансировкой. С тонкой нюансировкой, да, и чтобы разных композиторов там и так далее. Но вот у Алексиса Вайзенберга, у него просто настолько замечательные вот эти вот джазовые этюды, что я решил, пусть будет две композиции звучать. Вот сейчас мы будем слушать композицию, которая называется «Vous oubliez votre cheval». Вы забыли свою лошадь. Thank you. что послушать. Ну вот, а теперь тот самый небольшой сюрприз, без которого все-таки никак не могу обойтись. А как я говорил, помимо исполнительского своего творчества, Марк Андре Амлен, он еще и известен как композитор. Причем композитор такой очень серьезный, интересный. Ну, главным образом, естественно, для фортепиано. И вот Амлен, он написал несколько произведений для механического пианино, в том числе знаменитый «Цирковой галоп», который невозможно сыграть ни в две, ни в четыре руки. Это произведение предназначено для, собственно, механического фортепиано. Максимальное количество одновременно воспроизводимых дорожек, как видно из авторской рукописи, равно 12. Ну, то есть, по идее, вообще, если вот живые люди исполняют, я так посчитал, ну, это... Три должно стоять фортепиано, и должно за ними сидеть 6 человек, по идее. Ну, как-то вот так вот. Ты много что-то взял. Ну, ладно, давай в математику не будем, а то пропустим самое. Ну, тем не менее, да. Вот сейчас, я предлагаю как раз послушать вот этот самый цифровой галоп, который исполняет, естественно, не сам Марк Андре Амлен. Его исполняют два механических пианино. Я про них могу сказать, что одно 23-го года выпуска, другого 27-го. Thank you. что послушать. Ну, в общем, как оно всегда и происходит, все эти мои бумажки мне практически не пригодились. Но зато я знаю, что я подготовленный пришел. У меня есть вопрос. Программа наша подходит к концу, и я самого главного не узнал, и наши слушатели, что было написано на третьей странице твоего текста. Скажи нам. Честно. Я же тебе говорю, у меня... Как... Нет, ты не увиливай. Скажи, что было написано на третьей странице твоего текста? Примечания. А какие примечания? Ну, самые разнообразные, интересные примечания. У меня например, сейчас просто уже... Я уже спрятал. Страничку. Например. Нет, ты достань. Три страницы далеко не спрячешь. Ну, у меня тут какие-то вот хитрые такие пометочки. Там, вот допустим, юлит. Вот, вдруг ты меня спросишь, что такое вот Винсан Денди, понимаешь? Мы с тобой поговорим о Винсане Денди. Да, кстати, кто такой Винсан Денди? Ну, ладно, это останется. Что я должен был у тебя еще спросить? Ну, какие-то очень труднопроизносимые даже для меня, ну, то есть, вот, допустим, Сарабджи, да, вы все привыкли, Сарабджи, а вот как его полностью зовут? Я вот по памяти не воспроизведу, потому что, ну, я не индийский человек, я не индус, да, а его же на самом деле зовут Кайхосру Шапурджи. Сарабджи, понимаешь, вот это я себе записал, чтобы раз так подглядеть, чтобы вот четко понимать. Вот видите, как понимать. Кухню вам, друзья мои, открывают. Да, вот да. Что всегда написано на третьей странице текста. Ну, я говорю, я должен быть максимально готов к любым неожиданностям. Хорошо. Лучше, конечно, чтобы они не произошли, но если вдруг произойдут. Нет, у нас на радио всегда происходят неожиданности, но главным образом приятные. Ну, тем не менее, все мы успели, о чем не рассказали, все это, в принципе, можно найти и без моего участия, потому что у нас, в общем, ну, мощный инструмент в руках у всех, да, который называется интернет, ты плюс так не книги, говори. Библиотека. Ты так не говори, а то если без твоего участия начнут все искать, то твоего участия нет, просто... Нет, я дал затравку, я думаю, что все-таки есть еще какие-то люди, для которых Марк Андре Омлен стал приятным открытием, и они заинтересуются и начнут слушать его музыку, а заодно интересоваться и тем, кто есть он, и кто есть вот все эти композиторы и так далее. Вот, у нас программа к концу подходит, и слава богу, что мы успели последнюю композицию. Я очень переживал, что вдруг она не войдет, потому, нет, что, она прекрасно потому что это, ну, начнем с того, что это вообще одна из моих любимых песен. Вплоть до того, что она даже у меня вот на рингтоне на телефоне постоянно, если мне кто-то из не моих родных позвонит, а просто из друзей, из близких, да, людей, ну или там кто-то незнакомых людей, обязательно будет звучать вот эта композиция. Вот, это известная песня, которую мы все, в принципе, знаем, «Альфлейбл Унида Хамаса Равенсида», «Когда мы едины, мы непобедимы». Песню эту сочинил Серхио Ортега. Есть замечательный композитор, которого зовут Фредерик Ржевский. Это американский композитор, пианист, представитель музыкального авангарда. И вот однажды, очень давно, в знак поддержки борьбы чилийского народа против диктаторского режима, он пишет, собственно, большое такое произведение, которое называется «The People United Will Never Be Defeated». В 1975 году оно было опубликовано. Это цикл из 36 вариаций для фортепиано на вот эту самую чилийскую песню. И, естественно, мне попался этот диск, я заинтересовался, я его скачал. И какое же было мое удивление и радость, когда я выяснил, что вот эти самые 36 вариаций, плюс там еще какие-то приятные бонусы, исполняет Марк Андре Омлен. Вот, и одну заглавную тему, которая так называется, тема «With Determination», я предлагаю поставить, скажем так, на коду. Попрощаться с вами, дорогие друзья. Да, друзья мои, до следующего понедельника с Юргеном. До следующего понедельника со мной. Собственно, слушаем. Когда мы едины, мы непобедимы. Thank you. Юрген, что послушать?